Их бравые силуэты виднелись теперь на фоне голубого неба. Остальные трое пошли по направлению к замку. То, чему они только что стали свидетелями, и чувство, что они знают нечто трудновыразимое словами, вынудило всех на какой-то миг погрузиться в молчание. Эффингам шел между двумя женщинами. Мисс Тейлор взглянула на своих спутников, после чего, нахмурившись, устремила взгляд вперед. Уловив краем глаза этот суровый, решительный взгляд, Эффингам вдруг понял, что это не испорченная молодая женщина и в самом деле может стать новым элементом ситуации и, вполне возможно, элементом активным. Это не могло не вызвать беспокойства, как и то, что он спонтанно назвал ее «не испорченной», то есть, получается, остальные все испорчены. Чтобы отвлечься от этих мыслей, Эффингам начал расспрашивать мисс Тейлор о том, чем она занималась до приезда в Гейз, об учебе в университете, о времени, проведенном в Париже. Он говорил непринужденно, как говорит преподаватель с юной студенткой, и отметил, что она с каждой минутой чувствует себя все свободней. Выражение настороженной внимательности ушло. Элис сохранила многозначительное молчание. Они подошли к арке. «Я слышала, мистер Лэр эллинист?» — произнесла мисс Тейлор, стараясь втянуть Элиса в разговор. «Мне хотелось бы изучить греческий. Немецкий ухитрилась выучить самостоятельно, но взяться за греческий не хватает смелости». «Я буду учить вас греческому», — сказал Эффингам. Элис слегка повернула голову. «Господи, какой же я дурак!» — подумал Эффингам. Но уже нельзя было взять назад обещание. Мисс Тейлор покраснела. Посмотрела на Элис, глядящую в пространство, потом на Эффингама. И этот секундный взгляд был красноречивее десятка слов. «Да, ужаснейший дурак!» — мысленно подытожил Эффингам. «То есть, если у вас есть желание заниматься...» «Поспешно, чтобы сгладить впечатление», — добавил он. «Я просто мог бы дать вам несколько вступительных уроков. А потом уж вы сами». «Очень любезно с вашей стороны», — сказала мисс Тейлор. «Но я посмотрю, будет ли у меня время». «Какая сообразительная», — подумал он. «А где Таг?» — спохватилась Элис. «Не ушел с Пипом. И с нами его нет. Пес?» — спросила мисс Тейлор. — По-моему, он побежал за Деннисом. — Вот несчастье! — воскликнула Элис. — Теперь придется идти туда и вытаскивать его. Раз он с Деннисом, то по собственной воле назад не вернется. — Я могу его привести, — сказала мисс Тейлор. — Нет-нет, с вами он откажется. Пойдемте вместе быстрым шагом. А Эффи оставим, пусть себе мечтает. Он не нуждается в нас. Элис взяла девушку за руку и повела вперед. Эффингам наблюдал, как они отдаляются. Образ Анны снова вырос перед ним, как громадный, немой, сверкающий золотой идол, а две маленькие фигурки семенили впереди. Глава 11. Он обнял ее. В такие минуты его охватывало чувство радости столь огромное, что он уже не представлял, как мог уехать, даже вообще забывал, как. Уезжал, восторженный, погруженный в ослепительное бесконечное блаженство —